Бонжур, мадемуазель Аносова. Она самая. Je suis une artiste français. Je voudrais parler de votre appartement. Чего ребенок, мать? Я бы хотел поговорить про ваши апартаменты. Ты грузин, хуев. Не, я не грузин, я Жерар Депардье, французский актер. Вот. Я приехать в Россию, и у меня дом сгорит. И че тебе хуй нужен от старухи? А мне сказали, что у вас квартира есть. Чего есть? Квартира, апартаменты ваши. Ах, квартира! Хуй тебе вместо квартиры! Хуй посасывай, блядь! Подавись им! Ну чё ты опять вешаешь? Ай, вредная старуха. Валентина Петровна! Да. Здравствуйте. Вам чего только... тебе? Вам только что звонил гражданин Франции. Вы зачем его обматерили? Чего? Вы зачем обматерили гражданина Франции? Мне не нужны ни французы, ни англичане. Ну, Жерар Депардье, он вообще-то очень хороший артист. Да что вы. А у меня что, гримерка? А у вас не гримерка, а у вас квартирка. А, квартирка захотел? Вот хуй собачий вам вместо квартиры. Понял? А вообще-то сегодня... Я хуй, блядь! Сегодня еще, Валентина Петровна, пенсия.